Ила пожала плечами и неуверенно произнесла: «Не знаю». «Ясно. Значит, при случае проверим». Наконец, пришло время навестить Фаркрас. Своеобразные саваны с демоническими телами закинули на волокуши, а в те запрягли волков. Петы с 55-й ступенью с легкостью тащили внушительный груз по лесной чащобе, как по ровной полянке. С того момента, когда я со своей командой официально жил в Фаркрасе, многое изменилось. В первую очередь было заметно оживление за стенами поселка. Раньше тут в лучшем случае обитало 10 человек на 20-30 квадратных километров. При этом из этого десятка трое-четверо являлись вооруженными до зубов охранники, владеющими или приблизившиеся к 30-й ступени. Сейчас же мы встретили три группы сборщиков лесных даров и лесорубов в радиусе 5 километров от Фаркраса. Одна из групп состояла из крепких подростков, уже юношей по сути и женщин. Это отличный показатель безопасности местности. Видать, всех приличных хищников в округе вывели начисто. Если и остались, то какие-нибудь лисы с хорьками и местные виды с экзотическими названиями. Все встреченные косились на наш отряд с нескрываемым подозрением. Женская юношеская сборная и вовсе при виде нас торопливо ушла в сторону. В посаде мы разделились. Со мной осталась Ольса и Кира. Магда с Варгой направились сразу к Нильсу. Здесь же начали попадаться первые знакомые. Вот им страсть как стало интересно узнать, что я тут делаю и еще больше, что тащит мои петы. «Иван, ты?» – раздался чей-то смутно знакомый голос справа. Обернувшись, я увидел группку из трех мужчин. «Ба, какие люди!» – хмыкнул я про себя, узнав среди них двух наемников, с кем зачищал Лакфаланг Фаркрас в ночь обретения им своего названия. «Я» – улыбнулся я бойцу. «Рад тебя видеть, Риван. И тебя, Матри. Удачная охота!» – поинтересовался скрытник и мотнул головой на волокуши. «Если бы, я напустил на себя мрачный вид. Задание совета зря ввязался, переоценил свои силы. Так это твои люди?» Он с сомнением посмотрел на саван, в котором был закутан длинноногий Айромин. «Хочешь на нашем кладбище похоронить? Или с караваном переправить в город семьям?» – предположил собеседник. «Своих я уже похоронил, а это их убийцы. Хочу показать совету, с кем столкнулся». «И с кем же?» – сделал стойку Риван. «Не могу сказать», – я отрицательно помотал головой. «Но сделал это так, чтобы показать свои сомнения и неуверенность. Мол, мы друзья, но долг есть долг, хотя мы же друзья». И Риван все правильно истолковал. Утроил напор и смог меня уговорить. «Это демоны. Смотри», я сдернул уголок ткани савана погонщика и продемонстрировал отвратительную рожу существа черной ветви. «Вот же мерзость», – прошипел он сквозь зубы и выругался. «Где вы с ними столкнулись? А вот этого я точно не скажу. Совет запретил сообщать координаты в нашем с ним договоре. Там и так несколько групп сгинуло ранее. Если бы не наши антидемонические амулеты, то и мы там бы остались». «Ясно», – коротко ответил он мне и еще раз внимательно взглянул на замотанных демонов. «Я ему дал достаточно информации, чтобы он сложил 2 и 2. Надеюсь, что он получил предупреждение, а не наоборот, и Суэк, получив от него информацию, станет держать команду подальше от завода бездушных, а не потащит ее туда на охоту. Впрочем, демоны в этом мире страшилка из разряда «там жуткая радиация на земле, никто не захочет с ними связываться». Страх у людей перед черной ветвью буквально в генах прошит. Именно потому я и сделал ставку на амулеты с горгонами и банши. Попасть внутрь поселка сразу не вышло. Одних нас пропустили бы без вопросов, но не с призванными боевыми питами, да еще и с трупами на волокушах. Пришлось ждать, когда доложат Юрну о нашем возвращении. Тот самолично явился к воротам. «Что тут у вас?» — тихо спросил он у меня уже за стенами. «Демоны, господин Юрн». Тот вытаращился на меня, затем прошипел: «И какого демона, ГХМ, ты притащил их сюда?» «Чтобы показать, что я не преувеличивал насчет того места. Хватило бы марок и жетонов», — буркнул он. «Марки и жетоны не донесут того ужаса и опасности, которые несут монстры», — отрезал я и добавил: «А еще я их хочу продать. Кто-нибудь докупит». У того опять расширились глаза. «Иван, ты понимаешь, что сейчас говоришь?» Он резко остановился и повернулся ко мне. «Все я понимаю, здесь точно найдутся покупатели на такой товар», — сказал я точно таким же тоном, а потом добавил чуть-чуть мягче: «Господин Юрн, мне нужно компенсировать свои издержки и помочь родным погибших. У тебя потери?» «Кто?» — он посмотрел на мою спутницу и вновь вернул взгляд на меня. «Новички, трое. Вы их еще не видели», — соврал я. «Поселок потерял в том месте не меньше 10 человек, скорее даже больше, и будет подозрительно, если, предъявив два демонических трупа, я не сообщу о потерях. Сожалею, уже намного тише и спокойнее произнес Юрн, затем после секундной паузы добавил, демонов совет выкупит у тебя, и, Иван, надеюсь, ты еще не успел никому про них рассказать, стражники неболтливые, от них никуда информация не уйдет. Я слегка поморщился. В посаде пара человек видела кусочек тела твари, когда ткань зацепилась за плетень. Случайно вышла, господин Юрн, но я быстро все закрыл. Проклятие, тьфу, сплюнул член совета. Ладно, надеюсь, они не успели ничего разобрать. За каждую демоническую тушку мне заплатили по 30 тысяч марок. Предлагали еще 60 за антидемонический амулет 40-й ступени. Мне пришлось показать им один из старых для полноты картины. Также показал зачарованные болты. Все это случилось в ходе беседы с Юрном и женщиной, вторым из советников. У меня вы спрашивали все досконально. Хотели знать буквально каждый мой шаг во время охоты на твари. Я такое предполагал и потому тщательно подготовил легенду. Да уж, вру я в этом мире столько, сколько не врал в родном. Но что делать, если правда меня запросто погубит? Приходится хитрить и изворачиваться, посетила меня мысль, когда выходил из здания. Задерживаться в поселке не стал. Первую часть плана по защите завода от любопытных я выполнил. Теперь хрен кто полезет в те края из страха перед демонами. А кто полезет и уцелеет, только сыграют на моей стороне. После их рассказов о демонических тварях туда даже самый отмороженный авантюрист и охотник не сунется. А разборки с роботами оставил на потом. У меня была мысль взяться и за них. Заодно хотелось проверить, как среагирует Ольса на уничтожение представителей красной ветви. Но решил не торопиться. Всему свое время. Ила и так не отошла от случая с демонами. Ходит до сих пор будто пыльным мешком пришибленная. Глава 24. Стоило вернуться в ШИТ, как оказалось, что семье опять нужны мои услуги порталиста. В этот раз со мной общался Родерик, мой дядя, а Инвара уже улетела обратно в главную клановую резиденцию. В форт я переправил уже знакомую команду. Думаю, что в ближайшее время только с ними и придется работать. Пока там еще наберутся новые верные из верных, проверенные-перепроверенные. Заведения принесли прекрасную выручку, даже удивив итоговой суммой, и еще больше отсутствием проблем, в том числе и мелких. Совсем уже мелочевкой отлично управлялись управляющие и главные мастера. Переправив дружинников клана в обетованные земли, я быстро вернулся назад, только прихватил с собой парочку опоссумов. Это будет дар Рынканру. Хочется верить, что он придется ему по вкусу и подстегнет желание как можно скорее создать для меня особый портальный амулет, только бы они не сдохли из-за резкого снижения концентрации амбры. Впрочем, на первое время сгодятся повышающие амулеты, те самые, с помощью которых я перехитрил проклятого титана. Все эти хлопоты заняли 3 дня, и этот промежуток сыграл нам на руку, в большей степени именно девушкам. Если говорить совсем уж конкретно, то прошло достаточно времени, чтобы они могли вновь поднять главную ступень и ступени навыков. Все равно наш путь в Брохр к демону-артефактору лежал через пустоши, где расположились нужные им пещеры. Там я призвал слуг и приказал им собирать грязную амбру, а потом не стал отказывать в просьбе варги поохотиться на озерных монстров. Магда и Кира к ней присоединились. Как и всегда, приманкой выступила свежая кровь, которую расплескал мой угорь. В инвентаре нашлась и эта алая жидкость, оставшаяся с недавней охоты, и пустые пузырьки с тряпками. Лоскут ткани помещался в сосуд, заливалась кровь, и он отправлялся в пасть Пету. Тот отплывал подальше от берега, разгрызал пузырек, прикусывал тряпку зубами так, чтобы ее большая часть торчала из пасти, и быстро плыл назад. На суше мы дополнительно взбрызнули кровью камни. Пусть демоны отползают подальше от воды. Монстры клюнули так же быстро, как и в прошлые охоты на этом озере. Когда они выползали на берег по кровавой дорожке, мы чуть выжидали, давая им время удалиться от среза воды подальше, а потом приканчивали одним ударом. Я, Кира и Магда уничтожили по одному демону. Варге досталось 2. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви и иглокожему черному заглоту. Вы получаете 40 великих марок общего развития, 187 больших марок общего развития, 409 средних марок общего развития, 1300 малых марок общего развития, 1099 крошечных марок общего развития, 1 большую марку усиления навыка двоякое дыхание, 1 большую марку усиления навыка мгновенное проглатывание добычи, Один большую марку усиления навыка выстрел телесными иглами. Один большую марку усиления навыка стайная охота. Один большую марку усиления навыка нечестивое вытягивание жизни. Один жетон с навыком двоякое дыхание. Один жетон с навыком мгновенное проглатывание добычи. Один жетон с навыком выстрел телесными иглами. Один жетон с навыком стайная охота. Один жетон с навыком нечестивое вытягивание жизни. Иван, я тоже хочу поучаствовать в этом. Внезапно обратилась ко мне Ольса. «В охоте?» – уточнил я на всякий случай. Та молча кивнула. «Ты точно сможешь?» – спросил я. «Ничего с тобой не случится, мне нужно кое-что проверить. Для себя проверить», – сбивчиво произнесла она. «Хорошо, следующая образина твоя». Кира с Магдой и Варго отошли немного назад, предоставляя или первой выбрать себе цель и ударить по ней. В этот раз на берег вылезла пара заглотов. Ольса атаковала не сразу. Тянула до последнего. Демоны успели слезать всю кровь с камней и поползать немного вокруг. Только когда они повернулись к нам спиной, намереваясь вернуться в озеро, бывшая бездушная ударила антидемонической молнией из амулета. На каждого монстра хватило одного заряда. Одновременно с получением награды Ила тихо вскрикнула и покачнулась. Но ловить ее или поддерживать не пришлось, она тут же пришла в себя. «Все в порядке?» – спросил я девушку. «Нет», – резко ответила та. Не успел я уточнить, как она продолжила. «Не в порядке, Иван, все не в порядке. И я тоже. Так не должно быть. Почему мне от убийства становится так хорошо? Вот здесь мне плохо». Ила обеими указательными пальцами сильно и несколько раз ткнула себя в лоб, а потом кулаком ударила в грудь. «А здесь наоборот. И удовольствие побеждает. Но такого быть не может». На такое у меня уже имелся заготовленный ответ. «Я уже давно думал, как к ней подойти с расспросами по поводу случившегося в пустошах, когда ей пришлось уничтожить двух медуз из-за моей хитрости». Заготовил несколько вариантов, и сейчас решил озвучить один из них. Правда, с языка сорвался не самый, по моему мнению, лучший, но буду надеяться, что сработает. «Все может, Ольса. Существа черной ветви – это истинные враги людей, микробы и вирусы, несущие вред организму, а ты его иммунная защита, антитело, если на то пошло. Раньше ты тоже защищала и спасала людей, просто иным способом. Раньше твоими врагами были стресс, скука, раздражение, может, какие-нибудь сбои в системах твоего центра». Я старательно подбирал сравнения и аргументы, чтобы убедить собеседницу в том, что происходящее нормально. Будь она старой, привязанной к своей базе со всеми ее ресурсами, то мои потуги выглядели бы попыткой пятилетнего ребенка обмануть взрослого человека. Но переместившись в тело биоробота, Ила потеряла очень многое. Я вообще думаю, что все ее программы и установки остались там, а в бездушного переместилась только личность, характер, душа, если уж на то пошло. И ее отторжение перед сражениями и убийствами всего лишь застарелая привычка из старой жизни. Не забыл вновь напомнить о ее долге перед теми людьми, кто ожидает в серверах разгромленной базы. Как они воспримут окружающий мир, если их, скажем так, пастырь, сам его не знает и не желает принять его удары на себя? К моим словам Ольса внимательно прислушивалась. Но когда я умолк, так ничего и не сказала. Правда, на лице долго еще оставалось задумчивое выражение, а не отчаяние и злость. Мы изрядно подчистили подземное озеро от демонических тварей. Жалеть их никто не собирался. В истреблении принимала участие и Ольса. Она с каким-то остервенением посылала в твари заряд за зарядом из амулета. И так было до тех пор, пока на кровавую дорожку в воде, оставляемую угрем, больше никто не приплыл. Мы прождали четверть часа и решили: «Хватит, хватит, пошли в Борг», — скомандовал я и открыл портал. Оказавшись на древнем кладбище разумных демонов, я мигом вспомнил про желание или все здесь как следует осмотреть и изучить. Мгновенно принял решение пойти ей в этом навстречу. Но чтобы подобный шаг не выглядел так, будто я подлизываю силы, заглаживаю свою вину за что-то, подал задержку, как отдых после сражения с демоническими проглотами в подземном озере. Уловка сработала на все 100. Первые полчаса Ольса пребывала в заторможенном состоянии, уйдя в себя и копаясь глубоко в душе, хех, где-то очень глубоко. Но потом обратила внимание на Магду и Варгу, которые неспешно бродили мимо могилы и рассматривали надгробия, и решила к ним присоединиться, вернее, заняться тем же, только в одиночку. «Можно мне с тобой?» – поинтересовался я у нее. Я не хотел ее оставлять наедине с тяжелыми мыслями. «Может, выговорится мне, скинет часть тяжести с души?» «Можно», – коротко ответила она. Минут через пять она спросила: «Вы их тоже уничтожаете?» Одновременно со словами она кивнула на надгробие, на котором была высечена фигура гуманоида в панцире и с причудливым коротким клинком. «Нет, нет», — переспросила она, — «не убиваете?» Я поморщился. «Я не говорил этого. Уничтожение — это истребление, война до победного конца одной из сторон, которая стерла другую. С демоническими тварями именно так и происходит. А вот с местными жителями все совсем неоднозначно. Лично я против их бесцельных убийств. Но убивал?» Я вздохнул и кивнул, подтверждая: «Да, убивал. На дуэли. Правда, сам же их и спровоцировал. Но озвученное отношение к разумным демонам было чистой правдой. Я в самом деле не видел в этой расе заклятых врагов и истинную угрозу, которую требовалось искоренять любыми способами и при любой возможности». «Ясно», — сказала она и замолчала. Когда пауза затянулась, и я понял, что дальше продолжения темы можно не ждать, решил рассказать про особенности кладбища, о дарах в могилах, о том, как мы их искали в свое первое посещение и для чего это нам нужно было. «Какое странное разнообразие внешности», — заметила она, оценивая статуи, высеченные на плитах фигуры, бюсты и фрески. «В городе примерно так же. Больше половины жителей имеют более-менее человеческую внешность. Прочие совершенно не похожи», — с готовностью поддержал я разговор на новую тему. «Скоро ты сама это увидишь. Ты возьмешь меня в город», — оживилась она. «Ага, все пойдут», — подтвердил я. «Пару дней поживем в гостинице». Благодаря поднятию артефакторики до 55-й ступени появилась возможность создавать амулеты со сложными навыками, например, высокого наречия. Так что Ольсов Брахри сможет понимать все сказанное местными жителями. Чтобы не рисковать, в город попали, перемахнув через стены с помощью моего скольжения. А то мало ли как отреагируют амулеты на воротах. Не хватало мне тут очередного десанта в лице Титана со свитой. Во второй раз удача может и отвернуться, и тогда возможная бойня закроет мне дорогу в Брохр. Слияние с миром сделало нас невидимками для наблюдающих на стенах. Чуть попетляв по улицам, отправились в гостиницу, которую мне рекомендовал как-то Рынканр. Ее владелец, услышав высокую речь, чуть в лепешку не разбился, желая угодить нашему отряду. Дополнительная 1000 марок с приказом не беспокоить и не давать лезть к нам другим надежно защитила от чужого внимания. Остаток дня после заселения гуляли по городу, оценивали товар в лавках и у бродячих торговцев, перекусили в приглянувшейся таверне, кое-что даже приобрели из понравившегося. Я в основном покупал жетоны с навыками для бездушных и интересные амулеты. Последние потом улучшит кулибин, превратит ерунду в настоящую конфету, на которую станут облизываться все от мала до велика. Способности выбирал из тех, что не меняют организм либо делают это крайне незначительно. В полдень следующего дня я постучался в двери дома артефактора. С собой взял Ольсу для расширения ее кругозора и набора девушкой жизненного опыта. «Как и обещал, новый трофей в твою коллекцию, Рынканр», — сказал я и поставил перед ним небольшую клетку, замотанную в плотную темную материю, которую сорвал парой движений. Тот спрыгнул со своего кресла и быстро подбежал к клетке. Пара опоссумов при виде демона рядом с собой сначала зашипели и оскалили зубы, а затем рухнули замертво и скорчились, изображая околевшие мертвые тушки. Видать, как-то учуяли, что рядом с ними стоит существо из враждебной ветви. «Какая прелесть!» — довольно произнес артефактор. «У них достаточно высокая ступень возвышения, а еще они привыкли к среде очень насыщенной амбры», — рассказал я про зверьков. «Вижу, вижу», — кивнул тот и ткнул пальцем в амулеты на клетке. «Это же амулеты для повышения концентрации амбры, они самые. А у меня для тебя тоже кое-что есть», — сообщил Рынканр спустя 5 минут, когда закончил любоваться зверьками и передал их слуге, чтобы тот унес клетку. Этим кое-что оказалась интересная подборка амулетов, как стационарных, так и индивидуальных, плюс заказанная мной ранее пара телепортационных амулетов. Демон приятно удивил этим набором. Сил отказаться хотя бы от одного я в себе не нашел, несмотря на немалую цену, озвученную им. Впрочем, мне не пришлось доставать марки. В качестве оплаты Рынканр принял опоссумов и пузырьки с сырой амброй, а также кости, клыки, шипы и когти демонических тварей из пустоши. В конце нашей встречи намекнул, что будет очень рад и крайне благодарен, если я найду время и еще раз свожу его с небольшим отрядом охотников в те земли. Я также не напрямую ответил, что обязательно помогу в этом вопросе, но не сейчас, так как сильно занят в ближайшие месяц-два-три. Про себя же решил, что перед такой экскурсией установлю якорь как можно дальше от пещер со сталактитами и подземным озером. Готов поставить на кон все свое имущество на то, что Рынканр заявится с особым амулетом, с помощью которого свяжет пустошь с якорем в своем доме или в окрестностях Брахра. Это в прошлый раз переход случился спонтанно, и под рукой у Жабоида не было нужных волшебных побрякушек. К новому же он обязательно подготовится. Скорее всего, у него уже все готово. После мира демонов я опять отправился на завод бездушных, где меня поджидали три биоандроида. Каждый из них имел 38-ю ступень возвышения и 38 простых, но отлично подобранных и дополняющих друг друга способностей. Один мужчина и две женщины, точнее даже девушки. По легенде для посторонних, это семья, только не муж с женой и дочка, а отец с двумя дочерьми. Выглядели они соответственно. Мужчина получил телосложение схожее с моим, только поплотнее. А еще угрюмый взгляд из-под кустистых бровей, бороду лопатой, густую лохматую шевелюру и кулаки размером с кирпич. Внешне он выглядел как староверы со старых дореволюционных фоток. С таким встретишься в темной подворотне, сам все ему отдашь вплоть до исподнего. Навыки у него были под стать матерому разбойнику. Упор на силу, скорость и защиту. Стрельба из лука, работа с прощой, дубинкой, ножами и голыми руками с ногами. Плюс скрытность и поражение уязвимых точек. Имя от меня получил Бирюк. Дочки были не настолько смертоносны, но это с какой стороны посмотреть. 19 навыков у каждой работали на раскрепощенность, харизму, личную привлекательность, увлечение собой, сексуальность, опыт в постели, гипнотическую притягательность вербальной и невербальной направленности и так далее. В общем, сделал из этой парочки классических работниц медовой ловушки. С приставкой «супер», хе-хе-хе, эта троица отправилась в форт в обетованные земли. Бирюк будет присматривать за порядком, а его мнимые дочери станут смягчать этот момент, одновременно набирая очки доверия у дружинников Инвары со всем сопутствующим. Несколько кулибинских амулетов помогут всем троим в их нелегком деле. Так я буду знать все про дела родных на моей территории. Не потому что не доверял или подозревал, а просто чтобы было. Глава 25. Иван, я знаю, как найти базу роботов. С таким заявлением подошла ко мне Ольса. Если она существует, конечно. Как? Заинтересовался я. Сделаю сканеры маяки. Потом маяки нужно будет расставить в той области, где примерно бывают или пересекаются маршруты роботов. И кто это сделает? Ты? Да, кивнула Ила. И сможешь? У тебя же нет навыков. Они мне не нужны. Все необходимые схемы я помню и так. А материалы для всего этого откуда возьмешь? Продолжил допытываться я у нее. А инструменты? Ольса покровительственно улыбнулась. В местных лавках. Там все есть, иначе я не начала бы этот разговор. И это сработает? Все не унимался я. В ответ она пожала плечами. Излучение у них точно должно быть. Хоть какое-то. Ты говорил, что дружинников из Фаркраса перебили сильно механизированные роботы. А чем больше электронных модулей, тем больше излучения от них. Также во время применения оружия и работы на пределе. Например, летающий юнит будет фонить на сотни метров, может даже тысячи. Если мы правильно установим маяки, то легко засечем такого. Понятно, ответил я и ненадолго задумался. Затем сказал, тогда чего мы сидим? Вперед по магазинам. Шик на все 100 оправдал звание самого крупного города юга пояса, в котором есть все. Ну, прямо Одесса из советских времен моего родного мира. Прав я был, когда еще в самом начале жизни в этой вселенной полагал, что древние находки, собираемые искателями и авантюристами, современными жителями используются не так, как полагается и на жалкие проценты по эффективности. Благодаря сохранившимся знаниям в голове Ольсы я узнал на порядок больше об этих вещах. Очень многое из подобных предметов, обитающих на прилавках торговцев, либо использовалось не по назначению, либо вообще было неизвестным. Грубо говоря, паяльник люди использовали как обогреватель или для обработки металлических сплавов в кузне, а сканер и тестер в качестве светильника, звонка, будильника или музыкальной шкатулки. Цены на все это изрядно кусались. Мне пришлось выложить круглую сумму, изрядно опустошить запас марок, добытых в демонической пустоши. Легким удивлением стала моя слава в городе. Как минимум большая часть торговцев была в курсе, кто я есть. Конкретно Иван Рансур, сын Инвары Рансур. Это знали даже те, кого я посетил впервые или за всю жизнь в городе бывал у них 1-2 раза. Подобное мне играло на руку. Торгаши не сильно задирали цены и вытаскивали из своих запасников редкие вещи, которые абы кому не продали бы. Еще стоит сказать, что я скупал практически все, то заинтересовало Ольсу. Например, огромный блок размером с обувную коробку требовался ей только ради двух деталей в ноготь размером, но приходилось брать. Главная цель была важнее денег. Когда Ила сообщила, что с покупками можно заканчивать и она переходит к сборке, я переключился опять на Форд, оставив ее работать над маяками и сканером в Шиде. Как раз и Кулибин завершил модернизацию амулетов, приобретенных мною Рынканра. В первую очередь меня интересовали портальные амулеты. Долго размышлял, как мне правильно поступить с ними. Одной из основных идей была та, в которой одну волшебную побрякушку я отдавал Инваре. Так я снимал со своей шеи хомут, привязывающий меня к форту. Но поразмыслив, решил совсем уж ситуацию из рук не выпускать. Так я рано или поздно перестану контролировать ситуацию в обетованных землях. И хотя семья – это семья, но делиться всем будет лишним. Поэтому амулет получил Бирюк. Его с дочерьми я представил старшему в команде инваровских дружинников. Обозначил его как своего заместителя и коменданта форта в мое отсутствие. Такого высокорангового бездушного распознать как ни человека невозможно. Только в храме. Но где, хех, храмы, а где мы? Попутно троица бездушных возьмется за внутреннее обустройство. Строительных способностей у них хоть и нет, но сила и ловкость вместе с подходящими чертежами и планами тоже отличное подспорье. Вон я с одноклассниками в школе по чертежам без всякого опыта делал неплохую деревенскую, так мы ее называли, мебель. Лавочки, табуретки, столики, лесенки и многое другое. Кое-что нам разрешалось забирать себе, остальное вроде как превращалось в фонд школы. Правда, за годы учебы я не видел, чтобы нашими табуретками там пользовались. Родители же не то шутили, не то говорили всерьез, что лучшую мебель трудовик брал себе и продавал на рынке да по знакомым. Опять устроил рыбалку на озере. Марок с добычи вышло столько, что перед ней гасли трофеи от демонов. Хоть бери и качайся только здесь, оставив в покое мир демонов. Ольса управилась со всей работой за 4 дня. Ее итогом стала сотня мелких бесформенных модулей с детский кулачок размером, 8 таких же, но крупнее в несколько раз и принимающий модуль-сканер в виде куска толстого стекла с книжную страницу. Мелкие модули состояли из нескольких деталей, источника питания и рамки, на которой все это крепилось. А потом вся конструкция заливалась алхимическим быстротвердеющим инертным составом, защищающим в первую очередь от влаги и во вторую от прочих агрессивных воздействий окружающей среды. Неуловимый человеческим носом резких запах должен был отпугивать лесных зверей и птиц от них. 8 крупных блоков являлись ретрансляторами для передачи сигнала на планшет. С установкой провозились порядком. Приходилось действовать очень аккуратно, чтобы не оставлять следов. Стоит обязательно отметить, что во время работы перемещения по лесам мы находили ловушки, поставленные разумными машинами. Некоторые оказались очень хитрыми и незаметными. До последнего момента их было не видно. 5 волков подорвались на них, и один раз попалась по неопытности варга. К счастью, ее защита отразила все поражающие элементы. Девушка не пострадала. «Теперь остается только ждать», — сказала Ольса, когда мы закончили с установкой датчиков. «Через несколько дней поменяем их расположение, если не будет сработок». К счастью, не пришлось. Уже спустя 20 часов после запуска сканирующей сети датчиков были получены первые сигналы. Никакой ошибки быть не могло, они засекли проходящих неподалеку роботов. «А машины не могут поймать сигналы от твоих маячков?» — задала Ольсе вопрос Кира, тот, который я упустил из вида. После этих слов мы вчетвером уставились на мастерицу. «Не должны», — сказала она вполне уверенно. «Насколько я поняла, красная ветвь только похожа на устройство и принцип работы используемых людьми моего времени. Разумные машины работают более грубо и владеют примитивными технологиями». «Ничего себе примитивные», — хмыкнул я. «Иван, если тебе нужен пример, то он у меня есть. Вот вы используете для еды столовые ножи, вилки и тарелки. В мое время все это тоже было, хоть и из других материалов. А вот сам принцип приготовления пищи кардинально отличался от вашего. Так и у ваших роботов ножи и вилки с тарелками внешне похожи и используются для того же, но вот все прочее имеет фундаментальное отличие. С теми ресурсами, которые мы собрали по торговым лавкам, я могу создать технологии разумных машин, а вот они уже нет. И, кстати, часть покупок принадлежала именно вашим роботам. Поэтому я знаю, что говорю. Они не наши, рисковато ответила ей Варга. А мои еще в меньшей степени, сказала Ольса. «Хорошо, хорошо», — успокаивающе произнес я, — «мы все поняли. Нам пришлось просидеть трое суток на подземном заводе, следя за показаниями сканера. Два раза мы снимали часть маячков и устанавливали в новом месте. Так удалось узнать точное направление, с которого роботы приходили в наш район, точнее два направления. На одном из них мы устроили засаду, там, где роботы появлялись чаще всего. Ольса тоже пошла с нами, действовали ночью. Благодаря этому удалось задействовать летучих мышей. Разведчики из них получились идеальными. Благодаря помощи этих питов мы смогли обнаружить большое количество ловушек роботов, которые прекрасно маскировались на местности. Засаду решили устроить вместе самого большого скопления мин. Они перекрывали несколько полян и протяженную неглубокую балку. Это были самые удобные маршруты для быстрого и удобного передвижения почаще. Вокруг них были такие буреломы и овраги, что там сам черт ногу сломит. Кромешная мгла ничуть нам не мешала. С имеющимися навыками и амулетами моя команда прекрасно видела бы и в самой глубокой пещере. Только время тянулось, как тугая резина толстого медицинского жгута, медленно-медленно. И когда пришли сигналы образы от моих питов, я искренне обрадовался роботам как лучшим друзьям. Врагов было четверо, один летающий и три пехотинца. Первый закладывал небольшие круги высоко над макушками деревьев. Трое других очень тихо и профессионально передвигались между стволами. Двое из них выделялись длинными, тонкими, чуть ли не изящными нижними конечностями с человеческим телом в бронекостюме. Издалека они чем-то напоминали нас, когда мы цепляли джамперы. А вот третий сильно отличался от всех остальных. При росте более 3 метров он казался смесью паладина в силовом доспехе из игры про постапокалипсис и робота-убийца из первого судьи. На плечах торчали выпуклости, вероятно, какие-то боевые дальнобойные модули. На спине расположился сферический короб еще одного, отлично подобранный отряд, летающий разведчик С, вероятно, возможностью поддержки с воздуха. 2 легких бойца с высокой подвижностью, чтобы заходить с флангов и тыла, мгновенно менять позиции, преследовать отступающих противников и быстро рвать дистанцию, если дело швах, и джаггернаут с непробиваемой броней и, должно быть, мощнейшим единовременным огневым залпом, подумал я, следя за врагами через глаза питов, а потом недобро усмехнулся. Вот сейчас и проверим, насколько она непрошибаема. Я отозвал коршуна и вновь его призвал рядом с собой. Достал дешевый маскировочный амулет, активировал его и накинул на шею птицы. Затем протянул ей небольшую колбу с мутной и белесой, как вода, подкрашенная молокой, жидкостью. Тот сцапал ее когтями и стремительно взмыл в небо. Видел его только я с девушками благодаря аурному зрению. Незаметно подлетев к крылатому роботу, коршун с разгона врезался в него. Стеклянная емкость разбилась, а ее густое содержимое оказалось все на туловище разумной машины. Через пару секунд жидкость вспыхнула. Алхимическая смесь была сделана лучшим мастером Шида и выдавала температуру под 1500 градусов. Куда там банальному напалму? Еще она, как и напалм, выдавала уйму ядовитейшего газа. Вражеский летун вспыхнул огоньком раскуриваемой сигары, задергался и камнем рухнул вниз. Между ним и пехотинцами точно имелась радиосвязь, так как они сразу же вскинули оружие, едва их товарищ загорелся в небе. К слову о нем, он так и не вышел из пики. С треском ломаемых деревьев, особенно громким в ночной тишине, робот грянулся оземь. Джаггернаут бросился к месту падения. Легкие пехотинцы разошлись в стороны, немного отстав и последовав за ним. В этот момент на них набросились волки, птероящеры и летучие мыши. Враги среагировали молниеносно и открыли по ним стрельбу. Боевые модули на руках джаггернаута оказались какими-то энергоизлучателями с дикой скорострельностью, а легкие пехотинцы били из штурмовых гаусс с винтовок. На близком расстоянии легкие иглы из тяжелого и прочного сплава пробивали насквозь тонкие стволы деревьев. С расстоянием эффективность игл резко падала. Впрочем, в лесу это не имело значения. Питы выдерживали несколько ранений до того, как развеяться. Недаром имели 55-ю ступень. Потеряв половину, они вплотную добрались до роботов и принялись на тех наскакивать. Не надо думать, что клыки с когтями ничего не смогли сделать против стали и бронепластика. Разница в ступенях была значительная. У моих 55-я, а у роботов максимум 40-я. Вы нанесли смертельный урон существу красной ветви. Вы получаете 33 великих марки общего развития, 98 больших марок общего развития, 326 средних марок общего развития, 701 малую марку общего развития, 1 большую марку усиления навыка быстрый взлет, 1 большую марку усиления навыка планирования, 1 большую марку усиления навыка легкие бронемодули, 1 большую марку усиления навыка сверхъемкая энергоячейка, 1 большую марку усиления навыка увеличенная модульность, 1 имплантат с навыком быстрый взлет, 1 имплантат с навыком планирования, 1 имплантат с навыком легкие бронемодули, 1 имплантат с навыком сверхъемкая энергоячейка, 1 имплантат с навыком увеличенная модульность. Дошел, гаденыш, злорадно усмехнулся я себе под нос, получив победное сообщение системы. Отвлекшись на питов, роботы пропустили удар моих помощниц. Кира, Варга и Магда атаковали почти одновременно всех троих. Один легкий пехотинец погиб на месте. Две стрелы, выпущенные из луков лами, легко пробили его бронекостюм в районе груди и шлем. Второй пехотинец заработал удар по ногам от Киры. Та использовала какую-то изгоевскую технику, которую ранее я не видел. Выпущенная ей размером с апельсин микрокомета оранжевого цвета с метровым дымчатым хвостом ударила в землю рядом с роботом и взорвалась десятками протуберанцев. Каждый из них был около 3 метров в длину. Штук 5 зацепили ноги пехотинца и скрутили те буквально в гармошку и штопор. Кажется, тот дико заорал от боли. Но из-за шума стрельбы, звериного рыка и визга летучих мышей я едва его услышал. Варга обстреляла из амулетов самого крупного из роботов. У нее имелось 2 амулета с антимашинной боевой техникой. Той самой, которую я однажды приобрел в подземном городе, где встретил Киру. Под слиянием с миром девушка подобралась очень близко к цели, на идеальную дистанцию для меткой стрельбы. У робота отказала вся правая сторона. Повисла рука с излучателями и подогнулась нога, отчего тот упал бы на землю, не подвернись дерево. Он наперся о него пострадавшей стороной и тут же направил в сторону Варги здоровую конечность, с которой сорвалась длинная очередь светящихся энергетических зарядов. Девушку они не задели, но угодив в валежник и подстилку из старых листьев, быстро их запалили. Таких очагов на месте сражения хватало. «Ты мне еще тут лес подожги, Михафранкенштейн недоделанный», с раздражением подумал и призвал ледяного голема. Пет отправил один ледяной заряд в робота, и парочку по самым крупным кострам. Прикончить оставшуюся парочку не составило бы большого труда. Но у меня был план. Вытащить с вражеской базы побольше подкрепления в качестве помощи этой рейдовой группе. Если сюда рванет кто-то очень сильный, то вообще прекрасно. Нам будет проще потом штурмовать их логово. Уверен, что сейчас наши враги вовсю голосят на своих радиочастотах, сообщая о нападении и зовя на помощь. Главное, чтобы не сообразили о двойной ловушке. Не сообразили. Вновь призванный и давно уже отправленный в небо Коршун передал о приближении 2 летающих роботов. Выглядели они крупнее своего покойного сослуживца и явно будут посильнее. К этому моменту почти все мои петы были перебиты и в бой отправились звери из амулетов моих помощниц, а сами они вели частую, но не прицельную стрельбу по машинам из слабеньких амулетов. Их заряды при попадании только ранили врагов. Пусть те считают, что все мощное вооружение мы потратили в самом начале боя, поставив все на первый удар. К моменту появления летунов над местом сражения, то уже напоминало маленький филиал ада. Чат, дым, языки пламени там и тут, треск гауссских энергоизлучателей, взрывы крошечных ракет, которые словно и не кончались у тяжеловеса, шум раскалываемого льда ледяной стены, поставленной големом, рычание и вой питов. Только наши выстрелы были не слышны, скрываемые маскировкой. Один из летунов заложил вираж над нами и выпустил, наверное, около 100 мини-ракет или даже чего-то наподобие флешипт, но с зарядом взрывчатки. Они крайне точно легли вокруг раненой парочки роботов, не задев их и покромсав большую часть наших питов. После этого воздушник спикировал на землю. Сложив крылья, он ловко проскочил между крон, минуя стволы и толстые суки. Уже у самой земли робот вновь их раскрыл и дополнительно задействовал реактивные двигатели, в разы уменьшив скорость. Перегрузка, должно быть, встряхнула ему все внутренности, если такие у существа имелись. Оказавшись на земле, он закрылся чуть-чуть мерцающей голубым свечением силовой пеленой. Несколько выстрелов из излучателя Кира и 2 стрелы из арбалета Варги не смогли ее пробить. Но когда за дело взялась Магда, вот тут-то робота и проняло. Первая стрела заставила силовой щит потухнуть, а вторая насквозь пробила шею летуна, несмотря на защитную броню. Буквально через пару секунд после этого мой коршун повторил свой бонзай со вторым летуном, который не думал спускаться и закладывал виражи над нашими головами. Коршун сжимал в лапах сразу две колбы с алхимической горючей смесью. Мало того, он крайне точно ударил ими в лицо роботу. Живая там плоть или тонкая электроника, без разницы. И то, и другое не способно противостоять всепожирающему пламени, способному плавить камни и прожигать сталь. Его товарищ был еще жив, когда он рухнул в лес горящим огненным шаром, особенно хорошо виденным в ночной темноте. Вы нанесли смертельный урон существу красной ветви. Вы получаете 47 великих марки общего развития. Умер он мгновенно после удара о землю. Чуть позже я узнал причину столь быстрой гибели, когда нашли тело. Робот угодил головой в глубокую трещину в стволе дерева и почти оторвал ее голову. Пора заканчивать. Принял я решение и приказал голему всерьез бить по тяжу. И тот ударил. За считанные секунды трехметровая многоцентнерная туша из стали и бронепластика превратилась в глыбу льда. И вскоре мне пришло очередное сообщение. Вы приняли участие в уничтожении существа красной ветви. Вы получаете 16 великих марки общего развития. А за ним и еще одно, когда был добит последний легкопехотинец. Вы приняли участие в уничтожении существа красной ветви. Вы получаете 12 великих марки общего развития. Этот бой не только помог определиться с направлением, где нужно искать скрытую базу разумных машин, но и лишил тех нескольких сильных бойцов. Главное, чтобы у них не было своего Фаркраса. С несколькими сотнями врагов моей команде не справиться. Придется копить ресурсы и создавать отряд бездушных уровня Ольсы. Глава 26. Все живы и здоровы? Поинтересовался я у девушек. Да, целые, все в порядке, откликнулись те в разнобой, отметилась даже Ольса. Дальше все по плану, уточнила у меня Магда. Да, идем дальше, подтвердил я. Вновь на ноги нацепили джамперы, активировали слияние с миром и помчались по лесу на доступной скорости, не забывая про осторожность. Позади остался тлеющий и развороченный лес. Самые крупные очаги пламени голем закрыл льдом. Деревья все равно погибнут от перемерзания, но хотя бы части я спас от пожара. Над нами летел коршун, ведя воздушную разведку и показывая наиболее удачные пути среди бурелома. Вот только этими тропинками мы не пользовались, зная о ловушках, которые роботы любят расставлять в таких местах. Рядом со своей базой подобных сюрпризов они должны насадить больше, чем бабуля-торговка чеснока и лука на грядках. К месту мы вышли только после полудня. Скорее всего, они под скалами, сказала Магда. Наша пятерка внимательно рассматривала внушительный скальный выступ высотой порядка 25-30 метров и около 400 протяженностью. В полукилометре от него извивалась река с шириной русла около 15 метров и с заросшими ивой берегами. Вершина скалы была плоская и покрыта шапкой густых зарослей. В нескольких местах в ней чернели большие трещины и проходы. Сброшенные коршуном маячки, перед отправлением в путь захватили с собой две дюжины, передавали на сканер сотни активно фонящих энергетических засветок. Только по одному этому уже можно точно сказать. Вражеская база где-то здесь, и скала с возможными десятками пещер просто идеальный вариант для нее. Чтобы точно все проверить, у меня был всего один вариант. Так, я пошел, а вы тут сидите как мышки, ясно? Произнес я и обвел строгим взглядом своих дагомирских амазонок. Ясно, за всех ответила Ламия. В данный момент она пребывала в облике эльфийки, чтобы уменьшить размеры тела. В бой она шла в настоящем обличии, которое все еще оставалось намного защищеннее, подготовленнее и смертоноснее. Ни пуха, ни пера, к черту. Этой присказке своих помощниц научил я. Как-то случайно сорвалось с языка, и те потребовали пояснения. И вот иногда используют ее. Активировав скольжение, я провалился на демонический план. Оглядевшись по сторонам и не найдя опасности, я быстрым шагом прошел около километра. Примерно столько было между нашим наблюдательным пунктом и скалой, в которой создали себе логово разумные машины. Расчет оказался точным. Я оказался почти там, где хотел. Ошибся буквально на 10 шагов. Полностью возвращаться обратно в свой мир не стал. Дождался, когда оба плана начнут совмещаться, уточнил свое местоположение и прервал процесс перехода. При таком способе я оставался невидимым для врагов и их охранных систем. Скачками, не выходя полностью в мир людей, я углубился в скальный массив. Пару раз попадались пустоты без входа, эдакий пузырь в скальной породе. После второй такой находки в голову пришла мысль установить здесь сильный амулет с какими-нибудь призрачными существами-питами. Пусть они кошмарят роботов. Те же ни в жизни не отыщут амулет, а создания из него без проблем пройдут сквозь камень, а потом во время очередного скачка. «Вот тебе, бабушка, Юрьев день!» – мысленно воскликнул я, когда оказался в коридоре, который мне напомнил подземелье вивисекторов. Только здесь все выглядело чище, аккуратнее и работоспособнее. Неужели еще один работоспособный объект древних? Уже через 5 минут я полностью убедился в правдивости предположения. Роботам повезло наткнуться на какой-то древний объект, который все еще работал. Точно не их руками и манипуляторами все это обустроено. Слишком тут все красиво и много лишнего декора, которым не станут утруждать себя на военной базе. И есть следы демонтажа. Не думаю, что, сделав ремонт в такой дыре, роботы тут же возьмутся за новые изменения. Видел я и врагов. За полчаса осторожной разведки я насчитал 43 робота. 31 – это среднеизмененные киборги и андроиды с небольшими механическими вкраплениями имплантатов на открытых частях тела. Прочие натуральные терминаторы и робокопы с дроидами из ЗВ. Очень хотелось устроить на них охоту. Пока они чувствуют себя в безопасности, я без проблем прихлопну десяток, и потом еще столько же, пока выжившие разберутся в ситуации. Дальше задерживаться здесь не стал, чтобы не испытывать на прочность нервы своих спутниц. Они и так, уверен, себе уже все ногти сгрызли в ожидании моего возвращения. В общем, там база древних, что-то вроде нашего завода бездушных, только без контейнеров, оборудования, станков и прочего. В основном пустые помещения с какими-то экранами, стойками, столиками с кушетками, рассказал я девушкам, когда к ним присоединился. «Иван, поподробнее опиши, что ты видел», — попросила меня Ольса. Я хмыкнул и стал перечислять все запомнившиеся мне детали, одновременно чертя на земле кончиком дыги грубый план объекта. «Все, дальше не нужно», — неожиданно прервала меня Ила. Она замерла с каким-то отсутствующим взглядом, прикусив нижнюю губу. Минуты две мы вчетвером смотрели на нее, ожидая, что же она скажет. Но та молчала, полностью погрузившись в себя. «Ольса, наконец», — окликнул я бывшую бездушную. «Что?» — вздрогнула она, оглядела нас и слабо улыбнулась. «Извините», — задумалась. «Ты знаешь, что это за место?» — напрямую спросила ее Магда. Та медленно кивнула. «Да, это такой же центр, как мой. То есть, там такие же виртуальные цифровые слепки душ, про которые ты нам рассказывала», — уточнил я. Та вновь кивнула. «Да, мы вчетвером переглянулись, после чего я опять принялся расспрашивать Илу. Она без запинок отвечала на мои вопросы, давая развернутые ответы. Дополнительно к моему рисунку она сделала новые. Показала 2 помещения глубоко под землей, где находятся реакторы и блоки памяти, являющиеся домом для многих тысяч цифровых слепков душ. До них я не добрался во время своей разведки. По итогу совещания было принято решение сначала переместиться всем в пустошь, а потом перебраться в одно из тайных. Ольса заверяла, что роботы не в состоянии отыскать путь к ним, помещений, и оттуда действовать дальше. Вторым по важности пунктом стало решение отключить реактор. Ольса вновь твердо пообещала, что ей это вполне по плечу. Не понадобятся никакие навыки, подобные моим, только ее знания. Первая часть плана прошла без сучка и задоринки, но потом... «Как?» – воскликнула Ольса, когда я перенес ее в помещение, так сказать, с серверами. «Где?» На специальных стойках в просторном зале с высоким потолком лежали какие-то ящики, кейсы, большие тубусы и толстые пластины в несколько сантиметров толщиной и размером с 40-дюймовый телевизор. Именно такая ассоциация у меня возникла в первое мгновение при взгляде на них. «Что-то не так?» – спросил я свою спутницу. «Все не так», с большими паузами и делая вдох после каждого слова, ответила она мне. «Они все-все уничтожили. Телевизоры оказались блоками памяти для хранения цифровых слепков. Для полноценного функционирования человеческих душ требовалась постоянная энергоподдержка. У каждого также имелся дополнительный источник питания. Но роботы не только отключили блоки от общей сети, но и варварски оторвали батареи. А это означало смерть для всех оцифрованных. Они всех убили». Голос Ольсы изменился, в нем появились клокочущие нотки и хрипы, во взгляде загорелась чистая незамутненная ненависть. «Ты был прав, Иван, ваш мир – это вездесущая смерть и боль, я в таком жить не хочу, только не говори, что застрелишься, а, напрягся я, нет, это будет глупо». Я, она сделала короткую паузу, выдохнула, набрала полную грудь воздуха и продолжила: «Я отомщу за убийство людей из этого центра, потом освобожу свой и перевезу блоки с душами в безопасное место, с тобой или без тебя». «Куда?» — хмыкнул я. «Здесь везде так. Я найду», — уверенно сказала девушка и повторила уже почти шепотом. «Я обязательно найду. Я за остальными. Дождись нас здесь, пообещай мне», — обратился я к ней. «Дождусь. Не волнуйся, я не собираюсь бросаться в бой, очертя голову. Очень на это надеюсь», — подумал я и активировал скольжение. Стоило мне появиться рядом со своими помощницами, как Варга воскликнула: «Очень долго. Что-то случилось?» «Случилось. Рассказывать некогда, все на месте узнаете», — ответил я и развел руки в стороны. «Забирайтесь поскорей». Те не стали ждать второго приглашения и шустро оседлали меня. Уже через полминуты мы воссоединились с нашей пятой соратницей. Та дисциплинированно ждала нас на прежнем месте. Невольно я выдохнул с облегчением. Пусть я верил в рассудительность Ольсы, но червячок сомнений меня подгрызал изнутри после эмоционального всплеска Уилли. «Куда дальше?» – тихо произнесла Кира. «К реактору», – ответил я ей, как и планировали. «Ольса, идем?» «Да, пошли», – отозвалась та. С верхнего яруса на скрытой нижней, где располагались блоки с цифровыми слепками, вел небольшой лифт. Он был прекрасно замаскирован и защищен от дурака, от врагов во времена или никто уже не защищался, но роботы все равно смогли его найти и вскрыть. Кабина отказалась работать с несанкционированными пользователями, и тогда вторженцы раскурочили ее и установили свой подъемник. Почти так же поступил я в лаборатории вивисекторов. С подъемником быстро разобрались и заставили его работать Кира и Ольса. Без проблем и ненужных встреч поднялись и медленно двинулись в нужную нам сторону. Ольса шла первой, показывая дорогу. Я за ней. Прикрывала тылы Кира. Через несколько минут состоялась неприятная, но ожидаемая встреча. Рано или поздно мы были обязаны наткнуться на кого-то из роботов. И вот это случилось. Враг носил легкий бронекостюм и, судя по пластине, закрывающий часть лица и черепа, являлся киборгом. Чем-то отдаленно напоминал летчика-киборга из старого фильма «Механические убийцы». Нас бы он не увидел ни при каких обстоятельствах, а слияние с миром заставило бы врага подсознательно обойти нашу группу. И все бы обошлось, но тут показала себя Ольса. Она молниеносно бросилась к роботу и голой ладонью ударила его в горло, незащищенное имплантатами. Удар, треск, бульканье. Ила вырвала кусок позвоночника, несмотря на все его укрепление, и раздавила позвонки как пластилиновые. «Твою ж мать!» – я мысленно выругался и бросился вперед, ловя падающую тушу робота, активируя скольжение и перенося нас обоих в иной мир. Там я бросил агонизирующего врага и вернулся обратно в бункер. «Ты что творишь?» – зашипел я на Ольсу, убирая невидимость. «Если тут есть видеокамеры, то они и так уже зафиксировали момент нападения. Извини, я не сдержалась», – ответила та и отвела взгляд от меня на свой страшный трофей, все еще сжимаемый в руке и сочащийся кровью. «Что-то на меня нашло, когда я увидела его. Тьфу», – сплюнул я. «Брось, да брось, кому говорю». Девушка послушно разжала пальцы и уронила добычу на пол. Я сразу же ударил по ней деструкцией, а потом обработал все следы крови. Попутно досталось полу и стенам. Но уж лучше такие повреждения, чем кровь. После такого эпизода пришлось поменять порядок передвижения. Теперь первым двигался я, а Ольса за мной, иногда касаясь меня, чтобы указать правильное направление. Еще 5 раз мы натыкались на роботов, и каждый раз я боялся реакции Ольсы. К счастью, второго срыва не случилось. Она держала себя в руках. К реактору тоже вел замаскированный лифт и коридор с дополнительными шлюзовыми дверями, которые просто так не открыть. Но машины нашли и сломали все. Здесь мы столкнулись с охраной. В отличие от зала с блоками со слепками душ, который разумные машины превратили в склад, не разобравшись в его предназначении, важность реактора они оценили на все 100. Но вся их защита не предусматривала появление высокоуровневых диверсантов, действующих тихо и незаметно. Я зашел за спину двум сторожам, обнажил шпагу и дагу и нанес одновременный удар каждому в затылок, напитав клинки сырой энергией для большей убойности. И хотя оба охранника представляли из себя полностью механизированные юниты, их броня спасовала перед сталью клинков, как бумага против ножа. Только громко треснуло что-то внутри из черепушек, сверкнуло и запахло паленым. «Вы нанесли смертельный урон существу красной ветви. Вы получаете 31 великую марку общего развития, 118 больших марок общего развития, 399 средних марок общего развития, 1201 малую марку общего развития, 1 большую марку усиления навыка секторная силовая защита, 1 большую марку усиления навыка контроль дроидов, 1 большую марку усиления навыка многослойные бронемодули, 1 большую марку усиления навыка сверхъемкая энергоячейка, 1 большую марку усиления навыка увеличенная модульность, 1 имплантат с навыком секторная силовая защита, 1 имплантат с навыком контроль дроидов, 1 имплантат с навыком многослойные бронемодули, 1 имплантат с навыком сверхъемкая энергоячейка, 1 имплантат с навыком увеличенная модульность. И еще, вы нанесли смертельный урон существу красной ветви, вы получаете 29 великих марок общего развития. Кроме них здесь стояли несколько грубовато слепленных массивных турелей. Одна на полу, две на потолке. Их я обработал деструкцией, превратив в нерабочий металлолом. Теперь они точно в курсе, что на них напали, тихо сказала Кира, имея в виду роботов. Плевать, махнул я рукой. Пусть сами спешат к нам, чтобы не пришлось их искать. Я хочу предложить кое-что получше, подала голос Ольса. И когда мы посмотрели на нее, продолжила. Я могу взорвать реактор. Его энергии хватит, чтобы уничтожить весь центр. Не жалко? Поинтересовался я у девушки. Нет, резко ответила та. Здесь уже нет никого и ничего, что я могла бы пожалеть. Тогда действуй, дал я ей добро на диверсию. Много нужно времени, та неоднозначно пожала плечами. Ясно, хмыкнул я. Занимайся, а мы прикроем. Тут очень тихо, но достаточно, чтобы разобрать, произнесла Варга. Еще бы нас вместе с машинами не взорвала. Кира не ошиблась, когда заявила, что роботы мгновенно узнали про гибель своих сторожей и уничтожение турелей. Скорее всего, здесь использовалось нечто вроде земной сетицентрической системы управления боем, и стоило из нее выпасть четырем единицам, как была поднята тревога. А вот первый покойник в нее не входил, полагаю, так как находился на отдыхе, а не на посту или патруле. Буквально через минуту показались трое роботов-киборгов. Они прикрывались полупрозрачными штурмовыми щитами, возможно, энергетического типа. Они выглядели, как мутные пластины из стекла, с плавающими разводами, размерами 1,5 метра на 60-70 сантиметров. Кулибинский амулет с усиленным кровавым серпом без проблем справился с ними. Он с легкостью пробил и щит, и киборга за ним. Мертвое тело отлетело назад, окрашивая кровью все на своем пути, пол, стены. Товарищи, вы нанесли смертельный урон существу красной ветви. Вы получаете 33 великих марки общего развития. Почти одновременно погиб второй робот от рук Магды. Первая ее стрела уничтожила силовой щит, вторая насквозь пробила голову. Третий даже не успел ничего понять, как был разорван на кусочки нашим совместным залпом. После четырех одновременных атак шансов спастись у него было ноль. Все, что от него осталось, это истерзанное тело и сообщение от системы. Вы приняли участие в уничтожении существа красной ветви. Через пару минут нападение повторилось. В этот раз нас попытались прихлопнуть два робокоподобных киборга, втиснутых в тяжелую броню и увешанных оружием с ног до головы. Они сходу обрушили на наши позиции адскую волну плазмы, гаусс иглы лазерных лучей. Со всем этим с честью справились защитные кулибинские амулеты, а рассчитывающие на победу машины присоединили свои останки к ранее погибшим товарищам. Третья атака стала газовой. Роботы не видели никаких моральных дилемм в подобном вопросе, и при этом стремились сохранить реактор в целости и сохранности.